А зачем на меня тогда вообще пытались напасть? По добытым в битве сведениям и их анализу, противник, вероятно Суна, готовится к войне или масштабной операции против Канахи. Причем, видимо, рассчитывает на успешную атаку непосредственно нашей деревни. Поэтому и постарался разобраться в ситуации с настоящим Джинчурики, чтобы его нейтрализовать, для предотвращения возможного контрудара, способного привести к взаимному уничтожению. Даже если Лиса не удастся освободить и его перезапечатают из твоего мертвого тела, какое-то время он будет еще не опасен. Также враг хотел добыть образец твоих уникальных печатей, генетичи. Постой, так меня тогда в любом бы случае атаковали, как джинчурики, плюс ради печати и чего там еще. И на это бы никак не повлияло твое притворство или непритворство девятихвостой. В чем твоя вина? И ты же прекрасно понимала ошибочность версии этого как там его, Какаши. А с ими, что происходит? Его версия наиболее вероятна. Ты же сказала не выше 8%. Я ошибалась. И почему же его версия вдруг стала более правильной? Я не знаю, какие факторы делают ее более правильной. Асыми еще больше поникла и ее начало еле заметно потряхивать. Из-за этого я ошиблась при планировании своих действий, подведя тебя, Наруто, и подставив под удар. Подвела своих друзей. Прости, моя помощь тебе только навредила. Лучше бы я тогда. Так, стоп. Наруто некоторое время удивленно глядел на девушку, а затем подошел и даже потрогал ее лоб, проверяя температуру. С тобой точно все в порядке? Может, ты заболела? Все мои физические и психические показатели в норме. Нет, не в норме. Мальчик пару раз глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться и подавить вновь зарождающуюся панику. Может, на тебя воздействовали ментально, как предполагало первое. Мой ментальный щит очень сложно пробить, и я не почувствовала ментальных атак или гендзюцу. Хорошо, тогда давай по порядку. Ты не знаешь, какие такие факторы делают версию Какаши наиболее правильной? Нет, не знаю. Но считаешь ее таковой? Да. Почему? Я не ЗН. Стоп, не думая о факторах, данных и прочем, делающих эту версию верной. Просто скажи, почему ты считаешь ее таковой? Мои друзья считали ее верной, а я все неправильно поняла и обманула их доверие и ожидания. Девушке на глазах становилось все хуже, но Наруто стиснул зубы, заставляя себя продолжать добиваться от нее ответа, что с ней происходит. Он просто чувствовал, что сейчас это единственный способ помочь Асыми, даже если он все же причинит ей боль, пусть и не физическую. Твои друзья, первая говорила, что у тебя больше нет друзей, ты мой друг, Наруто. Кроме меня, они все мертвы тоже по моей вине, я не смогла их защитить. Из глаз Асыми снова потекли капельки крови, она покачнулась, но Наруто успел ее поддержать и тут же испуганно затряс, не теряя сознание, и больше не думаю, вообще ни о чем. Просто слушай мой голос и отвечай на вопросы, только на вопросы, больше ни о чем не размышляй. Хорошо, почему ты считаешь, что твои друзья придерживались версии Какаши? Может, этот гад все наврал? Один мой друг, Акэ, был знаком с твоим отцом, но когда ты остался сиротой и стал всеми ненавидимым джинчурики, он тебе не помог, хотя все знал. Остальные тоже ничего не сделали и не сказали мне, а с чего бы им мне помогать? Может, они были? Наруто уже хотел было сказать такие же, как и остальные ненавидящие меня жители, но вовремя прикусил язык, не желая травмировать Асыми. Как она трепетно и даже идеалистично относится к друзьям, он уже давно понял. Они всегда мне говорили, что детей нужно защищать и помогать им даже ценой своей жизни, что они наше будущее, что помощь им приоритетна, что, но не помогли тебе. Я что-то неверно поняла в их словах. Когда я тебе помогла, то только навредила, не учла факторы, неправильные расчеты, ошиблась в анализе, не поняла нюансы в их словах. Я сказал, не думать. Заорал Наруто, снова начиная трясти практически отключившуюся девушку. Когда она снова открыла глаза, мальчик облегченно выдохнул, снова едва не расплакавшись, но сразу взял себя в руки. Значит, так, почему ты думаешь, что именно ты ошиблась? Я очень плохо разбиралась и разбираюсь во многих вещах, и была очень плохим человеком. Они показали мне, как поступать правильно, стать лучше. Но я не поняла, подвела тебя, и их ожидания убило многих невинных людей, но не помогла тебе, а только навредила. Наруто сдержал желание грязно выругаться, смахивая все-таки выступившие от отчаяния слезы. Асыми нужна помощь, но главное не навредить ей еще больше. А почему ты думаешь, что твой друг, Акэ, не пытался мне помочь? Он ведь был шиноби, да. А ты не думаешь, что его могли обмануть? Например, наплетя, как и тебе, весь этот бред про то, что помогая мне, он только навредит. Обмануть? Девушка задумалась, немного прикрыв глаза. Наруто сначала хотел ее снова растормошить, однако, заметив, что кровь перестала идти из глаз Асами, решил, что это хороший знак. Усевшись на пол, он положил ее спину к себе на колени, все еще продолжая удерживать девушку в объятиях. Трудно соображать. Спустя минуту призналась Асами. Туман в голове мало данных, не могу составить логическую цепочку. Сосредоточься. Твои друзья ведь был хорошими людьми, да. И они хотели, чтобы ты тоже была хорошим человеком, так, да. А я твой друг, да. И ты мне доверяешь? Да, Наруто. Тогда знай, ты хороший человек, и самая добрая из всех, кого я встречал. А это значит, что ты верно поняла все их слова и полностью оправдала все их ожидания. Они бы тобой гордились. Слышишь меня? Ты можешь многое обо мне не знать, на моих руках много крови я. Я просто знаю, что ты хорошая, и мне плевать, что ты делала в прошлом. Или ты все-таки мне не доверяешь? Доверяю. Тогда хватит возражать. И запомни, раз Сакая хороший человек, он наверняка хотел мне помочь, но его просто обманул какой-нибудь гад, вроде этого Какаши. Иного варианта просто не может быть, а это все объясняет. Так, девушка молчала еще минут 20, когда вдруг неожиданно сказала, причем не шепотом, похожим скорее на угасающий шелест, как говорила до этого, а уже практически нормальным голосом. Ты прав, Наруто. Расчеты и анализ происходящих тогда событий показывают, что вероятность твоей версии про обман равна практически 89%. Ну, вот видишь, я всегда прав. Мальчик облегченно рассмеялся, буквально чувствуя, как девушке быстро становится лучше. Но отпускать ее из своих объятий пока не спешил, да она и сама не спешила вставать. Кстати, куда это ты хотела от меня сбежать, Шуншином? Я собиралась пойти и постараться исправить сложившуюся ситуацию и свои ошибки. Как? Опять начинаешь? Что-то скрывать. Возмущению мальчика не было предела. Давай договоримся раз и навсегда, что мне, как своему другу, ты рассказываешь все, о чем я спрошу, чтобы больше не возникало такого кошмара, как сегодня. Ты хоть представляешь, как мне было больно смотреть на твои мучения? Хорошо, Наруто, я больше не буду никогда тебя обманывать и расскажу все, о чем спросишь. После некоторых раздумий все же согласилась девушка. Прости меня, пожалуйста. Ты вроде уже обещала мне нечто подобное, поэтому клянись, клянусь, а теперь рассказывай. Я собиралась уйти из деревни и напасть на Суну, а потом умереть в бою. Наруто аж подавился воздухом от такого признания. Зачем? Это позволило бы гарантированно доказать всем деревням, что я не Джин Чурикей, одновременно, сохранило бы положительное отношение к тебе жителей Конохи. Очень глупый поступок, с трудом выдавил Наруто, ощущая, как на глаза опять начинают наворачиваться слезы уже в который раз за сегодня. Если бы он тогда не успел остановить Асами, ее бы не стало. Представить свою жизнь без ее теплой улыбки Наруто уже просто не мог, и теперь его сердце снова сжимали тиски обжигающего страха. Да, ты прав, я запуталась, и чуть было снова не совершила ошибку. Если все же верна моя версия, на попытки Суны нейтрализовать Джин Чурики это никак бы не повлияло. Скорее наоборот, они бы получили подтверждение цели, которую нужно устранить. Непростительная ошибка. Я не об этом. А о чем? Асами слегка извернулась у мальчика на коленях, чтобы посмотреть ему в лицо. Но он уже ничего не видел. На Наруто, от всего пережитого, вдруг навалилась такая чудовищная усталость, что он просто отключился, уткнувшись девушке в плечо и тихо посапывая. Лишь его губы еле слышно прошептали напоследок: «Пожалуйста, только не оставляй меня». Асами ловко и бесшумно вывернулась из его объятий, даже не потревожив мальчика, а затем бережно положила его уже к себе на колени, осторожно поглаживая светлые волосы Наруто. Впервые бывшая убийца корня пожалела, что в ее доме нет ни кровати, ни хотя бы матраса, куда можно было бы переложить ребенка. «Я не оставлю тебя, Наруто». Книга 2, глава 1. Проснулся Наруто от светившего ему прямо в лицо настырного лучика восходящего солнца, каким-то образом сумевшего пробиться через плотно занавешенные шторы и при этом полностью игнорировавшего вялые попытки закрыться от него рукой. Что-то сонно пробурчав, мальчик перевернулся на другой бок, спиной к окну, но снова заснуть уже не смог. Вдруг вспомнились недавние события. Да не, наверняка мне все это приснилось. Сейчас встану, съем пакетик рамена, разомнусь и пойду в академию. а после занятий обязательно уговорю Асами сходить со мной в Ичираку, давненько я там уже не бывал. Хината все равно с нами сегодня не пойдет на полигон, у нее там какие-то дела в клане, значит можно не торопиться. Ну а уже потом можно идти и на тренировку. Асами говорит, что я очень быстро продвигаюсь в освоении теневого клонирования, нельзя ее разочаровать. Мальчик сладко потянулся в мягкой кровати, вставать не хотелось, но он мысленно отвесил себе пинка. Раз уж решил стать сильнее, умнее и лучше, значит никаких себе поблажек, да и есть ужас как охота, как будто неделю голодал. В этот момент нос Наруто уловил очень вкусный запах жареного мяса и чего-то еще, но явно тоже очень вкусного. Живот мальчика сразу громко забурчал, наверное, соседи опять что-то готовят, с легкой завистью подумал Наруто. Прямо рядом с его квартирой жила небольшая семья из трех человек, молодые родители с мальчиком лет 10, и они были по-настоящему счастливой и любящей семьей, много проводили времени вместе. Как же иногда Наруто хотел оказаться на месте того ребенка. Печально вздохнув, мальчик еще раз мысленно отвесил себе пинка за раскисание и резко поднялся в кровати, открывая, наконец, глаза, и недоуменно уставился на незнакомую, сильно обшарпанную стену, сплошь увешанную самым разнообразным колюще-режущим оружием, какими-то инструментами и множеством совершенно непонятных вещей, часть из которых была больше похожа на обычные безделушки или и вовсе на обломки чего-либо. Сейчас, например, Наруто глядел на рукоять катаны с небольшим огрызком лезвия, оплавленные просто чудовищным жаром, уже начиная понимать, где находится, и что произошедшее совсем недавно не было сном. Мальчик быстро огляделся. К его облегчению, в дверном проеме, ведущем на кухню, мелькал силуэт Асами, быстро переносивший продукты и нарезающий или высыпающий их на сковородку. Каким-то образом девушка умудрялась готовить и передвигаться совершенно бесшумно, и лишь божественно вкусный запах выдавал, чем она там занимается. Одета она была уже в свое привычное белое платье, украшенное узором серебряных цветов, вместо вчерашней немного жутковатой черной одежды, вызывающей неприятные ассоциации с тенями. «С добрым утром, Асами! Извини, я вчера заснул у тебя дома. Привет, ничего страшного, Наруто». Не отвлекаясь от готовки, девушка на секунду высунулась с кухни. «Потерпи еще немного, завтрак почти готов. Если, конечно, не передумал попробовать, как я готовлю». «Не передумал. Кстати, а откуда кровать? Я что-то не припомню ее вчера. Клоны принесли, когда ты заснул». Девушка снова скрылась в проеме, продолжив возиться с продуктами, но разговору это особенно не мешало. «А ясно. Стоп, а как ты раньше без нее обходилась? Мне не нужна кровать, я привыкла спать в любом положении, да и вообще редко ночую дома». Мальчик нахмурился, но решил не развивать эту тему. В конце концов, может это супертренировка джонинов такая, спать без кровати, для развития навыков засад. Наруто прошелся по комнате, с большим интересом разглядывая различное оружие и прочие безделушки. «А что такое у тебя на стенах? Это мое хобби. С каждой миссии или после важного события я приношу какую-нибудь вещь и креплю на стену, чтобы никогда не забыть ничего значимого для себя». «Круто. Можно посмотреть?» «Конечно, смотри. Только осторожней, многое оружие очень острое, и не трогай фиолетовый кинжал, он отравлен. Правда, у меня есть противоядие, но лучше не рискуй». Пока девушка доделывала завтрак и накрывала на стол, Наруто все никак не мог оторваться от перебирания развешанного на стенах арсенала. Хоть сам мальчик, несмотря на свою будущую профессию, и отрицательно относился к убийствам и причинению вреда кому-либо, но было в этом смертоносном холодном оружии нечто притягательное, особенно если сравнивать с тем убогим дешевым хламом, что им показывали в академии, и еще это позволяло хорошо отвлечься. Наруто постоянно лезли в голову мысли о вчерашнем, и слова девушки про ее намерение погибнуть. Но главное, что все закончилось хорошо, и мальчик всеми силами собирался не допустить такого в дальнейшем. «Нифига ты не погибнешь, пока я сам еще жив. Все готово. Идем за стол», — позвала с кухни Асами. Мальчик удивленно осмотрел совершенно незнакомые ему блюда, а затем осторожно взял палочками кусочек ближайшего, отправив в рот. После инцидента, когда Ина попыталась накормить весь класс своей стряпней, а Наруто неосмотрительно попробовал ее один из первых к незнакомой еде, он относился крайне подозрительно. У Асами мальчик, конечно, бы съел все, даже будь это невкусным, но привычка осторожничать все равно осталась. И вдруг брови Наруто пораженно поползли вверх. Еда оказалась просто божественной, хотя и необычной. Даже намного лучше рамена в Ичираку. Вкусно. Никогда еще не пробовал ничего подобного. Рада, что тебе нравится. Я не нашла пару ингредиентов, необходимых по рецепту, поэтому пришлось подбирать заменители, чтобы добиться нужных вкусовых характеристик. К сожалению, полного соответствия достичь не удалось, и отличие вкуса от оригинала составляет аж целых 5,5%. Удрученно проговорила девушка, ковыряясь ложкой в какой-то странной каше серого цвета. «Уж не знаю, каким должен быть оригинал, но готовишь ты прекрасно!» — воскликнул Наруто, уплетая завтрак за обе щеки, но вдруг недоуменно посмотрел на Асами, которая по-прежнему ела свою невзрачную внешне кашу, игнорируя остальные многочисленные и изумительные не только на вкус, но и даже на вид, блюда на столе. «Слушай, а почему ты больше ничего не ешь, кроме что там у тебя? Я предпочитаю больше полезную еду. Мой паек содержит все необходимые телу питательные вещества, витамины и аминокислоты. А твою еду я хоть и скомбинировала таким образом, чтобы она удовлетворила основной ряд потребностей организма в нужных веществах. Изрядный процент ее состава все равно или бесполезен, или даже вреден. Может, лучше попробуешь мой паек?» Немного оживилась девушка, пододвигая Наруто свою тарелку. «Поверь, его польза намного, очень намного выше, а бесполезных или вредных элементов в нем самый минимум». Хаэм, вспомнивший, после слов про полезную пищу, всю свою подозрительность, мальчик осторожно попробовал самую малую частичку каши и позеленел, с трудом его проглотив. «Знаешь, я обеими руками за вредную пищу. Да, люди, которых я пыталась накормить моим полезным пайком, говорили то же самое. Правда, не всегда в цензурных выражениях». Слегка погрустнела Асами, снова принимаясь за свою отвратительную кашу. «Как ты вообще можешь есть нечто такое жуткое на вкус, особенно когда настолько прекрасно готовишь?» Девушка пожала плечами. «Я всю жизнь таким питаюсь, если возможности позволяют, конечно, а то иногда на заданиях приходится есть то, что имеется в наличии. А так, для меня главное это питательная ценность пищи, а не ее вкус. Помнится, ты вроде говорила, что не различаешь вкусы». Нахмурился мальчик, размышляя о том, что странных странностей вокруг Асами становится все больше, но и вместе с тем, сейчас ему казалось, что он все лучше начинает понимать личность девушки. «Я различаю вкус, мне просто непонятно, почему большинство людей выбирает пищу, ориентируясь, в основном, на определенный ряд вкусовых характеристик, а не на ее пользу. Так это не дело». Неожиданно вскинулся Наруто и принял сурово важный вид. «То сначала выясняется, что спишь ты не в кровати, то ешь всякую гадость. Будем исправлять». Девушка недоуменно заморгала. «Что исправлять? Все?» — сурово отрезал мальчик. Ясно. Для начала убирай свою жуткую кашу и поешь со мной нормальной еды. Но, Джонин, вы не слышали приказ будущего Хокаге?» Делано удивленно и надменно приподнял левую бровь Наруто, напыщенно надувшись. «О, простите мою дерзость, будущий Хокаге сама. Сейчас все будет исполнено». Чуть улыбнулась Асами, отодвигая от себя тарелку с пайком и послушно беря одно из блюд, стоящих на столе. «Вот, другое дело. А теперь попробуй и скажи, чем отличается эта вкуснейшая еда от твоей ужасающей каши? Даже думать не хочу, как ты смогла питаться ей всю жизнь. Я бы уже через пару дней от такого сдох или стал бы на людей кидаться. Для начала химический состав». «Начало, Асами, съев пару кусочков». «Нет, нет и еще раз нет», — замахал руками мальчик. «Ну, примерно на 7% более сладкое, обладает на 25% более твердой консистенцией, а также более жирное, процентов на. Все будет сложнее, чем я думал». Наруто озадаченно почесал в затылке. «Ты знаешь, что такое вкус? Это ощущение, возникающее при воздействии различных веществ преимущественно на рецепторы вкуса, расположенные на языке, а также задние стенки глотки, мягкого неба. Мда, а что означает слово «вкусное»? Знаешь, это значит, что человеку нравится еда с определенным вкусом, которую он и считает вкусной. Она вызывает в нем положительные эмоции и приятные ощущения». «Верно. Мне нравится больше всего вкус моего крайне полезного пайка». Мальчик застыл, стараясь не дать своей челюсти отвиснуть. «Почему? Он же самая кошмарная вещь, какую я только пробовал. Им же даже врага травить жалко. Потому что я ощущаю вкусовыми рецепторами его полезный состав, необходимый организму, и от этого мне становится приятно. Ты меня запутала». Наруто страдальчески поднял глаза к потолку, а потом вдруг подозрительно уставился на улыбающуюся девушку. «Или ты смеешься над своим несчастным и глупым молодым будущим Хокаге? Может, немного. Мне на самом деле непонятно, почему все так хают мой замечательный пайк. Один шиноби предпочел даже умирать от голода, чем его поесть. Пришлось скрутить и накормить насильно. Как мне его жалко. Да, трудна жизнь шиноби, после нее остаются такие жуткие воспоминания и страшные душевные травмы». Сочувствующе покивал мальчик, траурно сложив руки на груди. «Просто вы все ничего не понимаете в полезной, здоровой пище и ее высоком превосходстве над вкусной едой», — проворчал Асами, снова пододвигая к себе кашу. «Я не собираюсь проигрывать и сдаваться», — прищурился мальчик, поедая просто тающее во рту прекрасное пирожное. «И все равно докажу тебе, что вкусная еда лучше твоей каши. Лучше сразу признай поражение, даже не надейся», — тоже прищурилась девушка, отправляя в рот ложку серой массы. «Мой пайк – самая лучшая еда, и я все продолжаю постоянно его улучшать, делая еще более питательным и полезным. И уже многие пытались меня от него отучить, но ни у кого так и не вышло. Лучше попробуй еще кусочек, скорее рухнет мир, чем я променяю это божественное пирожное на твой пайк. А кто-то хотел стать великим шиноби и хокаге», — вкратчиво начала говорить Асами. «Ты ведь знаешь, что полезная еда — это неотъемлемая часть тренировок. Будешь хорошо питаться, вырастешь большим и сильным». Наруто заколебался, с ужасом глядя на серую кашу, а затем возмущенно и пораженно уставился на девушку. «Это был нечестный прием. В сражении не бывает честных приемов, главное — победа». «Ах так, только ты про кое-что забываешь». «И про что же?» «До должности Хокаге нужно еще дожить», — менторским тоном проговорил Наруто, подняв вверх указательный палец. «А на твоей каше я помру уже через неделю». «Глупости. От полезной еды еще никто не умирал. Значит, я буду первым. Вероятность этого стремится к нулю. Значит, сойду с ума. Не понимаю, как психическое состояние человека связано с влиянием на него вкусовых показателей еды», — с интересом задумалась Асами. «Может, на основе этого можно разработать новый яд?» Наруто широко улыбнулся, наблюдая за девушкой и не забывая сметать все со стола, особенно налегая на вкуснейшие кремовые пирожные. Было в сегодняшнем утре и завтраке нечто по-домашнему теплое, удивительно уютное и словно по-настоящему семейное, как исполнение мечты. И теперь, пожалуй, мальчик больше не завидовал тем соседям. Хотелось лишь, чтобы этот день продолжался всегда и никогда не закончился. «Значит, все-таки именно Асами кровавая является Джинчурики». Казе Каги с каменным лицом просматривал запись безжалостной и методичной резни шиноби Суны, присланную конструктом-разведчиком. В этом можно было не сомневаться еще и после той бойни, что это монстр устроила в Кисаре. Устало проговорил Баки, периодически болезненно морщись при гибели на экране очередного своего оперативника. «Да и вспомните Гаару и остальных носителей, у Наруто в поведении нет ни единого признака настоящего Джинчурики. Он даже и на подделку не особенно тянет. Мы должны были наверняка убедиться во всем до начала предстоящей войны, Баки. Да и Гаара становится все более нестабильным, печати, срезанные Сузумаки, могли бы ему помочь. Впрочем, теперь уже все не важно. Хирузин нас облапошил, и теперь пошлет на миссии расходную пустышку, тогда как мы вынуждены будем отправлять настоящего Джинчурики. С устранением девятихвостой тоже ничего не выйдет. Бывшая тень С-ранга, это не жалкий забитый сопляк. Мы просто не сможем провести вскрытый лист достаточно высокоуровневых шиноби, чтобы гарантированно ее уничтожить. Подумайте, может, все-таки отменим план нападения на Коноху? Пока еще не поздно. Мрачный Баки отключил запись. Расклад далеко не в нашу пользу, и мы рискуем всем в этой битве. Еще не все потеряно. Договор с Орочимару заключенный, он сможет обеспечить необходимое преимущество нашим войскам. Или ударит нам в спину при первой возможности. Вряд ли. Он слишком ненавидит листы, особенно его Хокаге Хирузина. Так что наши интересы и цели сейчас полностью совпадают, и в предательстве нет смысла, по крайней мере до тех пор, пока не закончится уничтожение Конохи. Но что мы будем делать с девятихвостой? Перешли запись боя Рачимару. Он сказал, что у него есть средства, чтобы ограничить или даже исключить участие Джинчурики и корня в обороне скрытого листа. Вы думаете? Да, наверняка этот властолюбивый идиот Данза уже договорился с нашим змееглазым союзничком, чтобы использовать предстоящую войну для устранения Хирузина и захвата власти в деревне. Араса семитеневая охотница. Данзе ее полностью контролирует, так как бывших теней не бывает. Хаем, думаю, вы правы. В таком случае шансы на победу у нас действительно есть и довольно неплохие. Именно. А когда победа Суны будет уже предрешена, можно будет позаботиться и о наших друзьях. В большой комнате, сплошь забитой стеллажами с книгами, стоял мужчина среднего роста, лет 35-40 на вид, с длинными темными волосами и светящимися янтарными глазами на практически белом лице. Вертикальные зрачки и странный фиолетовый узор вокруг глаз, а также длинный язык, иногда высовывающийся из его рта, словно ощупывая окружающее пространство, придавали мужчине некоторые змеиные черты. Задумчиво читая книгу, он совершенно не обращал внимания на то, что комната полностью погружена во мрак, и ему это, похоже, нисколько не мешало. Вдруг рядом с ним возникло искажение воздуха и материализовался горбатый шиноби, весь замотанный в бинты. Поклонившись, он передал мужчине несколько свитков и тут же снова исчез. «Надо же, а ты скорее всего был прав, Кабуто». Орочимару сама, прямо из темноты бесшумно выступила фигура серебряноволосого юноши, лет 19, и в странно и ярко сверкнувших очках, хотя вокруг не было ни единого сильного источника света. «Возможно, мой ритуал нечестивого воскрешения действительно не сработал, потому что Асами является джинчурики и по этой же причине она еще жива. Но вот почему я не смог определить этого на месте. Какой великолепный скоро будет объект для дальнейшего изучения. Это все как-то повлияет на наши планы. Арачимару сама? Нет, конечно. Думаю, пора уже начинать финальную подготовку к нашей маленькой игре. И, для начала, позаботимся о моей глупенькой и наивной марионетке Казекаге. Перед такой великой войной Суна заслуживает гораздо более решительного, умного и жестокого лидера, правда больше преследующего наши интересы. Как считаешь, Кабуто? В предвкушении, глаза мужчины засветились еще ярче, а из его рта вырвалось довольное и зловещее шипение. Небо над крупным городом, сплошь заставленного высокими каменными башнями странной архитектуры, было все затянуто черными, свинцовыми тучами, и уже который день здесь не прекращался сильный холодный ливень. Однако человеку в странной одноглазой маске, в форме водоворота и черном балахоне, украшенном узорами кроваво-красных облаков, на это явно было плевать. Сидя на краю балкона, без ограждения, прямо под дождем и на высоте девятиэтажного дома, он радостно болтал ногами, насвистывая какую-то веселую мелодию. «Ты уже слышал последние новости?» Появилась за его спиной еще одна фигура в таком же балахоне и в огромной широкополой косе-2, закрывающей лицо. Абасыми кровавый, слышал, слышал. Думаешь, она действительно девятихвостая? Кто знает. Беззаботно отмахнулся человек в маске. Еретик еще не готов, поэтому сейчас это не особенно важно. Впрочем, нам ведь ничего не мешает проверить всякие интересные слухи. Правда, даже если бывшая кровавая тень Небиджу кажется мне, что она может стать неплохим дополнением к нашей команде. Что думаешь, Итачи? Собеседник человека в маске ничего не сказал, лишь из-под его косы на миг сверкнули светящиеся багровым угольки глаз. Активность наших врагов значительно возросла, негромко проговорил Данзе. Как мы и предполагали, довольно ухмыльнулся Хирузин. Я тут подумал недавно, пожалуй, можно немного форсировать события и использовать Асами пораньше. Полагаю, благодаря этому можно будет вынудить наших противников на пару нужных нам шагов. Что именно ты задумал? Нахмурился глава корня. Некоторые крайне глупые личности посмели угрожать одному моему проекту в стране волн. Это нейтральная территория, поэтому посылать туда официальные войска нельзя, иначе будет международный скандал. Но вот послать Джонина наставника с обычной миссией ранга С, например. И сколько времени есть на подготовку операции? 2 месяца. Этого мало. Даже выпуск будет лишь через 3 с лишним месяца. Данзе, ну что ты в самом деле? Скажем, что нынешние ученики так поразили всех своими навыками, что теперь экзамен на выпуск они будут сдавать уже через месяц. Плюс еще 1 месяц на общую адаптацию и притирку к команде. Этого вполне достаточно. Многие будут недовольны, так как здесь идет прямое нарушение традиций и законов, принятых еще первым Хокаге. Не имеет значения, и каков будет приказ 26-й, если вы посылаете туда шиноби С-ранга. Пускай еще раз докажет всему миру, что является ужасающей девятихвостой. То есть, да, я хочу, чтобы Асами полностью и максимально жестоко уничтожила все и вся посмевшие идти против скрытого листа в стране волн. Глава 2. С отличным настроением и буквально светясь от радости, Наруто бегом направлялся в академию. В руках он очень бережно сжимал сверток с едой, который ему собрала Асами на занятия. Особенно мальчику грело душу взятое с девушки обещание почаще готовить ему что-нибудь вкусненькое, да и вообще побольше устраивать такие уютные совместные обеды, как сегодня. Конечно, раньше они уже не раз сидели вместе в Ичиракурамине, но это все же было далеко не совсем то. Еще бы удалось отучить Асами от ее жуткой каши, тогда бы вообще все было идеально. Вбежав в класс и на автомате поздоровавшись с одноклассниками, Наруто быстро уселся на свое место. До начала урока было еще полно времени, и мальчик все витал в своих радостных мыслях и мечтах, не замечая ничего вокруг. Поэтому едва не свалился со скамьи, когда, открыв глаза, буквально в нескольких сантиметрах от своего носа увидел лицо с крайним подозрением сощурившегося Кибы. На его голове лежал щенок, смотрящий на Узумаки с не меньшим подозрением, чем хозяин, и также прищурившись. Рефлекторно отшатнувшись и взмахнув руками, чтобы удержать равновесие, мальчик случайно задел Инузуку, который сидел на корточках, прямо на краю парты, отчего Киба сам потерял равновесие и рухнул на сидевшего за соседней партой Шикамару, вызвав поток ругательств и недовольное тявканье щенка. «Ты рехнулся, так меня пугать!» Праведно возмутился Наруто, но потом немного смущенно почесал в затылке. «И это извини, что толкнул случайно получилось!» Ахаха, он меня все-таки заметил. Спустя целых 11 минут, заржал Киба, одним прыжком поднявшись на ноги и протягивая потирающему голову Шикамару купюру в 10 рю. Ты опять выиграл, чертов умник, я все-таки думал, что уж минут за 5 он меня точно увидит. Элементарно, мой излишне суетливый друг. Сделанно скучающим видом Шикамару спрятал деньги в карман, учитывая степень его мечтательной улыбки, закрытые глаза и полностью неадекватное выражение лица. Я думал, что он и начало урока пропустит. Даже начал подозревать какое-то крайне мощное гендзюцу или что Сакура, наконец, согласилась на свидание с нашим, когда-то шумным, а ныне странно ведущим себя товарищем. Хотя, учитывая ее характер, она, пожалуй, будет похуже гендзюцу и намного более опасна для здоровья и душевного равновесия. Не, какая Сакура? После его милого воркования со вчерашней прекрасной богиней, милостиво сошедшей к нам, простым смертным, страдальчески завистливо возопил Киба, воздев руки к небу. «Ай-яй, Наруто, неужели ты изменяешь Сакуре?» Шикамару скорбно покачал головой. «Как ты можешь разбивать бедной девочке сердце? Последнее время она только о тебе говорит, особенно после вчерашнего. Правда, говорит она обычно сквозь зубы и в малоцензурных выражениях». Киба сочувствующе похлопал совсем офигевшего от этого спектакля Наруто по плечу. Но, как говорится, если любимые бронятся, да, это определенно чистая и незамутненная любовь. Ха-ха, очень смешно, клоуны. Наруто справился, наконец, с удивлением и уселся обратно за парту. Но одноклассники и не думали уходить. Тяжко вздохнув, мальчик снова поднял на них глаза. Если серьезно, то может познакомишь меня с той темноволосой красавицей, раз уж мы сейчас доподлинно выяснили, что у вас с Сакурой серьезная любовь и все такое. А то, знаешь ли, сомневаюсь я, что осилишь ты двух девушек. Тебя и одна стерва с импульсивная Харуна быстро в могилу сведет. Да и вообще, жадность не есть хорошо. И помни, гаремы запрещены законом, хотя жаль. Завел было старую шарманку Киба, но его прервал увесистый подзатыльник, который ему отвесила только что вошедшая в класс девочка с длинными светлыми волосами. «Хватит уже поясничать. Сейчас не до ваших идиотских шуток, бестолковщины». Протолкалась вперед хмурая Ина, по пути, видимо для симметрии, зачем-то одарив таким же подзатыльником еще и молчавшего Шикамару. «Наруто, ты действительно знаком с этой Асами? Девочка, сегодня необычайно серьезная, уселась на соседнюю скамью, прямо напротив Узумаки. Мы друзья. А что такое?» Наруто недоуменно посмотрел на Ина. «Я пыталась вчера выяснить про нее хоть что-то, но все взрослые просто отказываются говорить об этой девушке, однако я по глазам вижу, что они явно что-то знают. Многие и вовсе бледнеют и начинают трястись. Даже мой отец, являющийся одним из советников Хокаге, лишь ограничился предупреждением, чтобы я старалась вообще не подходить близко к этой шиноби, если вдруг где-то встречу. Да, моя мать тоже говорила что-то подобное, но мне влом было напрягаться и запоминать ее очередные нотации». Вдруг вспомнил Шикамару. «Ага, и мне папаня аж целый час расписывал, Какая Асыми жутко страшная и как я обязательно должен ее избегать или вести себя тихо в ее присутствии. И что он обязательно напишет ноту протеста Хокаге от лица клана о том, почему подобных шиноби используют в операциях на территории Академии, подвергая детей серьезной опасности. Хрустнул печеньем, незаметно подошедший, и это при его-то огромных габаритах, Чоуджи. По-моему, глупости какие-то. На полигоне Асыми Сенси не показалось мне страшной, да и урок провела замечательно. Все хорошо, подробно и интересно объяснила и показала, даже немного мне помогла, никуда не торопила и не ругала за неуклюжесть, не повышала голос, а в конце даже похвалила. Айрука Сенси только и умеет на всех орать. Вот уж кто на самом деле жутко страшный. Согласен, что-то в этой истории нечисто. Кивнул Шикамару. Особенно непонятно, что в этой девушке может быть такого. Она ведь даже не намного старше нас, хотя наличие звания Джонин в таком возрасте и впечатляет, но ничего сверхъестественного. Закончили? Так, на чем я остановилась? А да, тем не менее, я не была бы Яманака, если бы прошла мимо такой тайны. Вчера, после занятий, я до глубокой ночи собирала любые сведения об Асыми по всей деревне, причем даже используя наши клановые техники. И вы все просто не представляете, что мне удалось нарыть. Девочка с крайне гордым видом сделала драматическую паузу. И почему-то я догадываюсь, что именно она узнала. Кисло подумал Наруто, примерно представляя, насколько могла очернить себя Асыми в глазах жителей, чтобы помочь ему и изменить их отношение к мелкому ублюдочному лисенышу. А точнее, просто перенести всю ненависть людей на себя. Немного утешало лишь то, что девушку боятся травить, ограничиваясь только злобными взглядами в спину и страхом, когда встречаются лицом к лицу. Ина, хватит тянуть пса за Якхи, рассказывай давай быстрее. Первым не выдержал паузы нетерпеливый Киба. Во-первых, вчера, оказывается, на нашу академию напали вражеские шиноби. Именно поэтому нас увели из здания на полигон. Об этом и так все уже давно догадались, когда, после ухода Асыми с Наруто, все вокруг заполонили борцы с насекомыми, подозрительно напоминающие мордами и повадками нижние чины Анбу. Разочарованно, перебил и на Шикамару. Потом они здесь до вечера ползали, ковыряясь в каждой трещинке и, хе, борясь с паразитами. Давай ближе к делу. Сейчас ты меня доведешь, и я не стану больше ничего рассказывать. Обиженно поджала губки девочка. Да, ладно, все равно ведь не утерпишь и расскажешь. Вон, как тебя распирает. Ухмыльнулся Шикамару, предусмотрительно сместившись за пределы досягаемости, демонстративно размявшие пальцы Ина. В общем, разобраться с этими врагами и послали Джонни на Асыми. Я подслушала пару разговоров в ведомстве отца. Скорее Инаичи сам дал тебе их подслушать в качестве тренировки твоих навыков шпионажа и разведки. Скептически и немного язвительно уточнил Шикамару. Девочка метко запустила в Нара стеркой. Короче, говорят, в лесу, недалеко от академии, была настоящая бойня. Не просто сражение, а именно натуральная резня. Большинство тел врагов страшно изуродованы, словно их разрубали острейшими когтями, некоторые разорваны неизвестной силой на мелкие куски плоти с осколками костей и разбросаны по округе, а части тел некоторых противников превращены буквально в кашу и костный порошок. Я слышала, двум молодым новобранцам из Анбу даже стало плохо от этого зрелища. Они рассказывали, что складывалось такое впечатление, будто шиноби перебил натуральный монстр, и делал это не торопясь, методично и безжалостно убивая врага одного за другим. Жуть! Боязливо поежился Чоуджи, на нервах начав поедать печенье с удвоенной скоростью. Но это еще не все. В деревне жители рассказывают про Асыми и вовсе немыслимые ужасы. Например, что она переродившийся девятихвостый демон, лишь коварно принявший вид красивой, молодой девушки. Бред! Почему тогда девятихвостая служит Конохе, а не отомстит деревне? Недоверчиво хмыкнул Шикамару. Жители думают, что Хокаге отчасти контролирует ее печатями, вот только далеко не всегда. Говорят, иногда поводок слабеет, и тогда девятихвостая начинает свою кровавую жатву. Рассказывают, на ее совести уже множество зверски замученных и умерщвленных жителей Конохи, которых она убивает, а потом поедает, на время снова превращаясь в монстра. Например, однажды она ворвалась в больницу, убив или искалечив многие десятки врачей и медперсонала. Или помните, совсем недавно пропала целая сотня человек, тоже ее рук дело. И все это лишь малая часть. Ну и почему тогда Хокаге не избавится от кошмарного монстра? Насмешливо спросил Шикамару. От девятихвостой слишком большая военная польза для деревни. Когда в Канаху проникли шиноби Кисары, скрытые в сиянии, Асыми отправилась в их деревню и полностью уничтожила вражеское селение, подчистую вырезав всех шиноби и простых жителей, даже детей. Говорят, две малые деревни шиноби, погибшие в войну 8 лет назад, тоже на совести Асыми кровавой, как и многое другое. Слушая все новые и новые жуткие и очень подробные народные слухи, которые ходили по деревне про Асыми, Наруто уже не знал, чего ему хочется больше, засмеяться или заплакать. Как всегда, деятельная, последовательная, методичная, тщательная и иногда немного радикальная, девушка явно очень постаралась в создании своей отрицательной репутации. Видимо, руководствуясь принципом «рамен мясом не испортишь». Раньше мальчик и не предполагал, насколько его подруга очернила себя, помогая ему и забирая всю ненависть людей. Хотя, большую часть наверняка придумали или додумали потом уже сами жители. Но и все равно, Асыми определенно шла на рекорд, собираясь в ближайшее время переплюнуть и затмить по негативной славе и истерии населения таких страшилок прошлых времен, как Мадара, Орочимару и все демоны вместе взятые. Самое главное, я должен найти способ все исправить и доказать жителям, что эти гадостные истории про Асыми абсолютная неправда и какая она на самом деле хорошая. Пусть даже сейчас я бессилен и ничего не могу сделать, но долго моя беспомощность не продлится. Так что ты думаешь, Наруто? Отвлек мальчика от размышлений вопрос Ина. А, ты же знаком с Асыми. Расскажи, она на самом деле настолько злобная, и куда вы вдруг ушли вчера вместе с урока? Все эти истории полная чушь и неправда или вообще про другую Асыми? А ушли мы потому, что мне неожиданно стало очень плохо, и она отвела меня в больницу. Мда, а как ты объяснишь совпадение описаний внешности и наставления родителей держаться подальше от этой шиноби? Или рассказы про последствия сражения рядом с академией? Просто дурацкое совпадение. А насчет того сражения, я согласен с Шикамару. Наверняка твой отец сам слил тебе эту дезу, чтобы немного попугать и заставить относиться серьезнее к будущей работе шиноби. Большинство слухов, конечно, обыкновенный бред и надуманные байки, но не думаю, что с Асыми тут совпадение. Вставил свои 5 рюнара. Слишком уж много подробностей, указывающих на определенного человека. Так что некая доля истины во всех этих сплетнях должна быть. Просто сейчас мы вряд ли сможем определить правду под тоннами всякой чепухи. Я знаком с Асыми уже несколько месяцев и могу сказать абсолютно точно, она никогда бы не сделала ничего из того, что про нее рассказывают в этих глупых историях. Это ж надо такое придумать. Будто Асыми убивала жителей Канахи или устраивала кровавую резню невинных людей и детей в других деревнях. Полный бред. Она сильная шиноби, но никогда не причинила бы вред невинным и уж тем более своим. А если кого-нибудь когда-нибудь и убивала или избивала, то они наверняка были злобными гадами и подонками. Вроде тех уродов-смотрителей. Возможно, ты знаешь ее недостаточно хорошо, Наруто. Мой отец рассказывал, что тоже когда-то восхищался одним великим, гениальным и легендарным шиноби, а потом выяснилось, что он ненормальный психопат-маньяк, убивающий детей ради своих научных экспериментов. Ина немного сочувствующе посмотрела на мальчика. Да и насколько ты можешь знать эту Асыми? Джонины постоянно, целыми неделями, а то и месяцами, пропадают на заданиях, так что ты и виделся то с ней вряд ли больше 2-3 раз. А то, что она хорошо к тебе отнеслась, совсем не значит, что она на самом деле хороший человек. А я вот видел, как Наруто часто уходил из академии с высокой темноволосой девушкой. Заметил пацан с каштановыми волосами из толпы одноклассников, как-то незаметно и само собой образовавшийся вокруг Наруто. А я и не знала, удивилась она. Просто она приходит обычно чуть позже после уроков, когда большинство ребят уже свалили по домам. Может, девятихвостая готовит себе очередную жертву на съедение, притворяясь. Или загалдели дети, высказывая различные предположения. Говорю последний раз, моя подруга Асыми не делала ничего из того, что ей приписывают ваши идиотские и ненормальные слухи. Вышедший из себя Наруто, у которого от хорошего настроения не осталось и следа, заскрипел зубами от злости и сжал кулаки. И знаю я ее отлично. Асыми сейчас проходит долгий тренировочный курс в Канахе, поэтому пока не ходит на миссии за пределами Листа. И мы видимся почти каждый день, подолгу, иногда до поздней ночи, разговаривая, гуляя по деревне или сидя вечера к Урамине. И она ни разу не обидела и не навредила невинным, ни разу не сделала ничего плохого мне. Наоборот, она даже защитила меня от одних ублюдков и много раз мне очень помогала, не требуя вообще ничего взамен. А Сыми самая добрая и хорошая из всех, кого я знал за свою жизнь. Так что говорить про нее гадости я вам не. Ты что, ходишь на свидание с самой Асыми Кровавой? Пораженно и не слишком логично воскликнула одна девочка, во внезапно наступившей тишине в классе. Получается, вы встречаетесь. Вслед за ней яхнула Ина. Хак-хак-ха. Подавился набранным воздухом Наруто, стремительно краснея до пунцового оттенка и теряя весь свой боевой настрой со злостью. Причем здесь свидание? Мы просто друзья, ну мы просто гуляем вместе, общаемся, обедаем иногда. Замямлил окончательно сбитый с мысли мальчик, с каждым мгновением пунцовя все больше и затравленно оглядываясь вокруг в поисках выхода, но натыкаясь повсюду лишь на лица выпавших в осадок одноклассников, обступивших его настоящей стеной. Это и есть свидание. С каким-то нездоровым блеском в глазах и безумной полуулыбкой она пододвинулась ближе к Наруто, заставив того еще раз лихорадочно оглядеться в поисках выхода, но со всех сторон его все больше обступали девчонки, оттирая пацанов далеко назад. А теперь рассказывай подробности, Наруто. Подробности, окончательно потерял нить разговора мальчик, и в малейших деталях, образ злой и ужасающей Асыми Кровавой был мгновенно забыт, эволюционировав в Асыми, холодную и безжалостную снаружи, но на самом деле обладающую ранимым и любящим сердцем. И девочки буквально засыпали Наруто многотонным ворохом вопросов. Откуда-то издалека, до Наруто, совсем поплывшего и периодически краснеющего, бледнеющего и даже синеющего от версии и болтовни одноклассниц, которые, кажется, и без его рассказов уже придумали с десяток эпичных и трагичных версий истории любви между ужасающей девятихвостой и невинным мальчиком Шиноби, донесся полный страдания и душевной боли голос Кибы. Наруто. Предатель, ну почему все достается ему? Мальчик устало посмотрел на часы, по которым урок уже давно должен был начаться, но учителя все не было. Тяжело вздохнув и осознав, что живым он из этой голдящей, уже где-то яростно спорящей и периодически его треплющей в требованиях подтверждений, стайки девчонок уже не выберется. Наруто решился на самую страшную жертву в своей жизни. Достав из свертка с едой большой пакетик с наивкуснейшими кремовыми пирожными, которые сегодня собирался поберечь как можно дольше, чтобы растянуть удовольствие, мальчик положил его на парту. «Вот, угощайтесь, Асыми мне кое-что приготовила», — упавшим голосом выдавил Наруто, словно расставаясь с самым драгоценным сокровищем, хотя для него это и было сокровище. «Надеюсь, теперь вы поймете, что она не имеет никакого отношения к тому кровожадному монстру из этих ваших дурацких слухов». Ина немного помялась, но все же взяла одно пирожное, откусив маленький кусочек, и ее глаза изумленно расширились. «Это просто божественно! Никогда не пробовал ничего вкуснее!» Закончил за нее Чоуджи, совершенно немыслимым образом сумевший просочиться к еде сквозь плотную толпу девчонок, и теперь неторопливо поедающий пирожное со слезами на глазах. «И узрел я самое прекрасное чудо, достойное лишь далеких богов, осветившие мою душу совершенным светом безграничной и великой истины. Наруто, заявляю совершенно точно, тот, кто приготовил такое чудо, не может быть плохим человеком. И еще, пожалуйста, попроси у Асыми рецепт. Мой клан заплатит за него любые деньги. Очень прошу». Ну ладно. Наруто недоуменно посмотрел на продолжающего плакать от счастья Чоуджи, любовно поглаживающего пирожное и все порывающегося завернуть его в некий свиток, явно для дальнейшего исследования в лаборатории клана, но потом не выдерживающего и вновь достающего, откусывая новый кусочек. Да, очень вкусно. Девочки тоже разобрали сладости и теперь с наслаждением их смаковали, на время забыв обо всем остальном и оставив в покое облегченно вздохнувшего Наруто. Тема злобная Асыми Кровавой и слухов, ходящих по деревне, больше не поднималась. Видимо, представить картину, как ужасающая девятихвостая готовит изумительные, вкусные пирожные, ни у кого так и не получилось, на что мальчик и рассчитывал. А после угощения, чтобы выиграть еще немного времени, Наруто решил пересказать ребятам несколько особо увлекательных историй об окружающем мире и забавных моментах из жизни Шиноби, поведанные ему Асыми. Успех был стопроцентным. Зачарованно слушающие Наруто дети даже не заметили, как открылась дверь и в класс зашел мрачный пацан с короткими темными волосами, в белых шортах до колен и темно-синей куртке со знаком клана Учих. Подозрительно оглядевшись и с удивлением обнаружив всех одноклассников и особенно всех девчонок, скучковавшихся на другом конце класса, Саске облегченно выдохнул и быстро прошел на свое место. Но творилось нечто явно непонятное. Учиха впервые, за последние несколько лет, обнаружил, что на него никто совершенно не обращает внимания и не достает с какой-нибудь ерундой. Даже когда мальчик, ради эксперимента, и тоже впервые за несколько лет, громко поздоровался с одноклассниками, то добился лишь того, что какая-то девочка на него зло шикнула, сказав, чтобы не вопил, а то и так с ее места плохо слышно рассказ. Еще раз облегченно вздохнув и расслабившись, Саски даже убрал угрюмое выражение лица. «Сегодня определенно был очень хороший день, Саски-кун. Наконец-то я тебя нашла». В класс ворвалась розово-волосая девочка и тут же кинулась к учихе. «Может, сходим сегодня куда-нибудь после уроков? А может, день и не был очень хорошим?» Глава 3. После окончания занятий, которые все же прошли, несмотря на очень сильное опоздание всех учителей из-за какого-то срочного собрания, Наруто как всегда отправился к своим любимым качелям, дожидаться Асами. Хотя в этот раз слова как всегда вряд ли подходили к ситуации. «Поверить не могу, что я когда-то завидовал популярности Саске. Надо же быть таким идиотом. Убейте меня кто-нибудь». Идя через двор Академии, кисло наблюдая краем глаза, как за ним тайно следят из самых разных укромных мест, кажется, большая часть учеников данного учебного заведения. Видимо, желая увидеть, как он встречается с ужасающей девятихвостой. Оказывается, слухи умудряются расходиться, а очень быстро и мгновенно обрастать кучей самых невообразимых и выдуманных подробностей. При этом малолетние шпионы еще и активно переговаривались, махали руками, делая кому-то какие-то знаки, и пересылали записки. Мальчику все больше хотелось побиться головой о ближайшее дерево. «Они точно надо мной издеваются. А чем ты, Наруто?» — раздался прямо над ухом знакомый негромкий и мелодичный голос. Едва не навернувшись от неожиданности на ровном месте, мальчик еще раз мысленно обругал себя. Пока он вертел на ходу головой по сторонам, умудрился едва не столкнуться с той, кого искал. «Да так, ни о чем. Асами, давай просто пойдем отсюда. Уверен, что все в порядке». Девушка подозрительно окинула взором двор академии, откуда на них неотрывно таращились многие десятки глаз. «Да все отлично. Не обращай внимания. Я сегодня стал». Наруто раздраженно поморщился. «Вроде как школьной знаменитостью. И это ведь хорошо. Ты вроде переживал, что одноклассники тебя или не замечают, или негативно к тебе относятся. А я был молод и глуп». Явно кого-то копируя, протянул мальчик, слегка ссутулившись и по-стариковски покряхтев, и не ведал, о каком вселенском зле мечтаю. Видя, что Асами еще колеблется и уже нацеливается на неосторожно вышедшего из здания и руку, чтобы вытрясти из него подробности и во всем разобраться наверняка, Наруто схватил девушку за руку и потащил ее со двора на буксире, мысленно пожелав великим шпионам, взорвавшимся от такого зрелища громкими восторженными криками, всего самого наилучшего. Двухдневного обитания в туалете от острого приступа поноса, например. Только когда удалось отойти от академии на значительное расстояние, мальчик немного перевел дух. «Не хочешь рассказать подробнее, что случилось у тебя сегодня на занятиях? А то я так ничего толком и не поняла». «Ну-у-у-у». Наруто повернулся к обеспокоенно глядящей на него Асами и вдруг сильно покраснел, в подробных деталях вспомнив разговоры девчонок в классе, а затем покраснел еще больше, сообразив, что все еще сжимает ладонь девушки. «Ну, в общем, как бы и короче, сегодня был самый обычный день». «Да, точно, самый, что ни на есть обычный. Скучные уроки, нудные рука, страдающие фигней одноклассники. Все как всегда, честно». Окончательно пунцовый и чуть ли не дымящийся мальчик отчаянно замахал руками. «Но ты же только что говорил. О, я просто угостил друзей твоими вкуснейшими пирожными и рассказал в классе пару хороших историй. Всем очень понравилось, и я как бы стал немного популярным. А больше ничего интересно. Совсем ничего. Все, как всегда, абсолютно обычный и скучный день. И тебе совсем не нужно узнавать у кого-нибудь еще всякие совершенно скучные и абсолютно неинтересные подробности. Как скажешь». Немного растерянно проговорила девушка, окончательно сбитая с толка непонятным поведением Наруто. «Кстати, Акимичи Чоуджи настолько понравились пирожные, что он говорит, его клан заплатит любые деньги за рецепт». Обрадовался мальчик возможности сменить тему. «Я обещал ему обязательно поговорить с тобой об этом. Ты не сердишься?» «Почему я должна сердиться?» Асами недоуменно пожала плечами. «Это просто рецепт, а не какая-то государственная тайна. Сегодня зайду в квартал клана Акимичи и отдам им свиток с инструкциями, как все готовить. Интересно, Почему Чоуджи и его родственники так помешаны на еде? Сколько видел их в деревне, они каждый постоянно что-то жуют. Причем выбирают всегда самую жирную еду, а потом еще и обижаются, когда их толстыми называют. Избыточный вес – это необходимое условие использования техник улучшенного генома клана Акимичи. Ясно, я раньше думал, что они просто любят хорошо поесть. И это тоже. Данный клан очень трепетно относится к пище, поэтому большинство их традиций и верований так или иначе с ней связаны. Также Акимичи являются владельцами целой крупной сети ресторанов и забегаловок, как в Конохе, так и во многих других городах и деревнях. К этому еще можно прибавить обширное производство ряда особых таблеток для шиноби. Это которые питательные пилюли, нам их показывали пару раз на уроке. Можно съесть одну и не чувствовать голод и жажду целые сутки. Только говорят, что такие пилюли постоянно есть очень вредно, лишь в крайних случаях, и полностью обычную еду они заменить не могут. Все верно, но производит Акимичи не только их. Есть таблетки, убирающие на время усталость, сон и наделяющие организм зарядом бодрости, есть пилюли для временного увеличения физической силы, скорости или выносливости, убирающие боль, ускоряющие реакцию, регенерацию клеток, восстановление крови, выработку энергии чакры и так далее. Только никогда не забывай, Наруто, вся эта химия относится к разряду тяжелых стимуляторов и, как правильно сказали на твоем уроке, предназначена лишь для самых крайних случаев. Редкое их употребление и в небольших количествах организм еще может пережить, отделавшись потом только временными последствиями, вроде наступившей слабости, головной боли, тошноты, потери сознания, голода и всего в таком роде. Но если стимуляторы принимать часто или в больших дозах, тело шиноби может надорваться и даже есть вероятность, что он останется навсегда инвалидом. Также иногда у человека развивается зависимость, нарушение психики, опухоль мозга, ослабление чакроканалов, ускорение старения, клеточная деградация, рак некоторых органов и многое, многое другое. БРРР. Не буду никогда принимать такую гадость. Наруто всего аж передернуло. Ситуации в жизни шиноби возникают разные. Иногда эти таблетки могут оказаться последним шансом на выживание, поэтому небольшой их запас все равно необходимо держать при себе. Просто нужно никогда не забывать об опасности данных стимуляторов и не злоупотреблять ими. А почему для техник Акимичи шиноби должен быть таким толстым? Основные дзюцу этого клана являются слишком энергозатратными, а также основанными на трансформации и масштабном увеличении объема тела. Проще говоря, шиноби с геномом Акимичи может увеличиваться в размерах. Круто. Вариаций такой техники много. Например, можно на время увеличить лишь часть тела и только самые сильные Акимичи способны вырасти до огромных размеров полностью. Нынешний глава клана может примерно на час становиться 30-метровым великаном. Это даже больше, чем круто. Это супер круто. Я и не знал, что Чоуджи может когда-нибудь стать настолько сильным и владеть такими офигенными техниками. Девушка снова пожала плечами. Техники Акимичи, конечно, достаточно мощные в физическом плане, однако имеют слишком много слабых мест, очень неповоротливые и требуют либо военной поддержки других шиноби, либо определенных врагов и окружающих условий. И это не говоря о колоссальных затратах чакры на подобные преобразования. Что же до излишнего веса? Члены данного клана научились перерабатывать свои запасенные калории в энергию чакры. Таким образом, твой знакомый Чоуджи в сражении будет зависеть не только от своего внутреннего резерва энергии, на который обычно ориентируются враги, но и от того, сколько чакры он может получить из своего излишнего веса. И это дает ему весьма весомый бонус. Враг думает, что противник уже истощен, а он в этот момент может неожиданно ударить мощным и затратным дзюцу. Также накопленный жир хорошо подходит для прямого преобразования в псевдоклетки увеличения тела, что дает возможность сэкономить немного чакры. Да, а где Хината? Она сегодня не пойдет на нашу тренировку. Хинаты уже второй день нет в академии. Как раз с того нападения врагов. Наверное, родители боятся ее отпускать. Наруто немного нахмурился. Надеюсь, с ней все в порядке. Давай тогда пойдем к ней домой и все узнаем. Асуми свернула на другую улицу, направляясь в сторону квартала клана Хьюга.